Житие преподобного отца нашего Исаакия, затворника пещерного. Невозможно, чтобы искушения не приходили на человека, ибо если искуситель дерзнул приступить в пустыне к самому Господу, тем более дерзнет он искушать Господнего раба. Но как золото, прошедшее через огонь, кажется человеку светлым, так и сам человек, искушенный напастями врага, преданного вечному огню, воссияет пред Богом добрыми делами своими, как солнце, что сбылось над преподобным отцом нашим Исаакием, затворником печерским. Преподобный, родом торопчанин, по жизни в миру купец, был богат. Решившись быть иноком, он роздал все имение свое нуждающимся и монастырям, пришел в пещеру к преподобному Антонию, прося принять его в чин иноческий. Преподобный Антоний, провидя, что добродетельная жизнь его будет равноангельна и совершенно достойна ангельского образа, исполнил его просьбу. Тогда преподобный отец наш Исаакий, став иноком, принял жестокий образ жизни. Ему казалось недостаточным одеваться во власеницу, и он велел купить себе козла и содрать мех, и покрыл свою власеницу той кожей, еще сырой и мокрой, и она высохла на его теле. Потом в одном пещерном проходе он затворил себя в малой келии протяжением 4 локтя и тут молился Богу со слезами. Его пищей была одна просфора, и то через день, и воду он пил мерой. Это приносил ему преподобный Антоний и подавал ему в окно столь малое, что едва проходила рука. Он никогда не ложился, но, сидя, ненадолго засыпал, и в таком образе жизни провел 7 лет, не выходя из келии. Однажды, когда настал вечер, он начал по обыкновению класть поклоны и петь до полуночи псалмы. Утрудившись, он погасил свечу и сел на своем месте. И вот внезапно засиял в пещере яркий свет, как от солнца, невыносимый для глаз, и пришли к нему 2 беса в образе прекрасных юношей. Лица их сияли, как солнце, и они сказали ему: «Исааки, мы ангелы, а вот идет к тебе Христос с прочими ангелами». Встав, Исааки увидал множество бесов, лица которых светились, как солнце. Один из них сиял ярче всех, и от лица его исходили лучи. И сказали они святому: «Исааки, это Христос, припади и поклонись ему». Исаакий, не поняв действия бесовского и не вспомнив, что нужно огородить себя крестным знамением, поклонился ему как Христу. Бесы тогда подняли громкий крик и вопили: «Ты наш, Исаакий!» И, посадив его, они стали сами садиться около него, и вся келья и весь проход пещерный были полны бесов. И сказал один из бесов, мнимый Христос: «Возьмите дудки, тимпаны и гусли и ударяйте, пусть Исаакий пляшет для нас». И тотчас ударили в дудки, тимпаны и гусли, и, взяв Исаакия, стали с ним скакать и плясать много часов, и, обессилев его, оставили едва живым, и, наругавшись, так над ним исчезли. На следующий день, когда пришло время вкушения хлеба, преподобный Антоний пришел по обычаю к оконцу и сказал: «Благослови, отче Исаакии», и не было ответа. Много раз он повторял это, но его не услыхали, и ответа не было. И тогда сказал он себе, не приставился ли он уже, и послал в монастырь за преподобным Феодосием и за братьей. Братья пришла и откопала там, где был загражден вход, и взяла Исаакия, думая, что он мертв. Вынесши его, положили его пред пещерой, и тогда увидели, что он жив. И сказал игумен преподобный Феодосий: «Воистину, это случилось с ним от бесовского действия». Его положили на одр, и святой Антоний служил ему. В те же дни случилось, князь киевский Изослав возвратился в Киев из Ляжской земли и начал по наговорам гневаться на святого Антония за Всеслава, князя Полоцкого, который во дни преподобного владел некоторое время Киевом княжением. Князь же Святослав ночью прислал из Чернигова за святым Антонием, и тот, придя в Чернигов, полюбил место, называемое гора Болдынь, и, выкопав пещеру, поселился в ней. Там и ныне есть монастырь. Преподобный же игумен Феодосий, узнав, что святой Антоний удалился в Чернигов, пришел с братьями к пещере и, взяв Исаакия, перенес его в свою келью и служил ему, потому что тот был расслаблен умом и телом, так что не мог ни есть, ни встать, ни повернуться, но лежал на одной стороне. Часто черви копошились под бедрами его. Преподобный же Феодосий сам своими руками мыл и оправлял его, и так 2 года, пока тот лежал, служил ему. Удивительно то, что в продолжении 2 лет не вкусил он ни хлеба, ни воды, никакой другой пищи, и оставался жив, лежа немым и глухим. Преподобный же Феодосий творил над ним молитву день и ночь, и, наконец, на 3-й год Исаакий заговорил и просил, чтобы его поставили на ноги, и начал ходить как дитя, но не заботился о том, чтобы идти в церковь, так что едва силой принесли его. И так начал он понемногу ходить в церковь. Потом начал ходить в трапезу, где сажали его отдельно от братьев и клали пред ним хлеб, но он не хотел брать его. Братья клали ему в руку, но преподобный Феодосий говорил: «Положите пред ним хлеб и не кладите ему в руки, чтобы он сам ел». И целую неделю не позволял класть ему хлеб в руки. Он, глядя на других, стал понемногу вкушать хлеба и научился есть. И так избавил его преподобный Феодосий от козни дьявола и от прелести его. Когда же преподобный Феодосий представился, и блаженный Стефан стал вместо него игуменом, Исаакий снова начал жестокую жизнь, говоря искусителю: «Ты уже прельстил меня, дьявол, когда я сидел в пещере наедине. Отныне я не буду затворяться, но смогу победить тебя благодатью Божией, живя в монастыре». Тогда он снова оделся во власяницу, на власяницу же надел узкий кафтан и начал помогать поварам и работать на братью, раньше всех приходил на утренню и стоял крепко и неподвижно. Когда же наступала зима и бывали лютые морозы, тогда на утренне стоял он в обуви столь разорванной, что часто ноги его примерзали к камню, и он не двигал ногами, пока они отпевали утренню. После же утренни он прежде всех входил в поварню и приготовлял дрова, огонь и воду, и тогда уже приходили прочие из братьев и поваров. Однажды один из поваров, именем тоже Исааки, сказал, насмехаясь блаженному: «Исаакий, вот сидит ворон, поди возьми его». Он же, поклоняясь до земли, пошел, взял ворона и принес его пред всеми поварами. Они ужаснулись случившемуся и поведали игумену и братьям, и с тех пор братья стало почитать его. А он, не желая славы от людей, принял на себя юродство и стал делать неприятности то игумену, то братьям, а то и мирским людям, бродя по миру, так что многие били его до ран. И, сделавшись юродивым, поселился опять, где прежде, в пещере преподобного Антония, уже приставившегося, и начал собирать к себе мальчиков из мирских детей и возлагал на них чернеческое рубище, и за это стал принимать наказание то от игумена, тогда был уже блаженный Никон, то от родителей этих детей, и все терпел он с радостью, подъемля наготу и холод дня и ночи. Однажды ночью, когда преподобный зажег печь в пещере, и печь, которая была ветха, разгорелась, и пламя стало выходить наружу языками, он, не имея чем прикрыть скважины, стал босыми ногами на пламя и стоял, пока не выгорела печь. И потом вышел ничем не поврежденный. Он творил много подобных удивительных дел, и так получил он победу над бесами и, как мух, считал за ничто их устрашение и мечтание. Часто делали бесы пакости ему и говорили: «Ты наш, Исаакий, потому что поклонился нашему князю». А он отвечал: «Князь ваш есть бесовский Вельзевул, которого я не боюсь, как идола мух, как называют его, не боюсь и вас, рабов его. Если вы в первый раз прельстили меня, то потому что не знал козней ваших и лукавств, но ныне силой Господа моего Иисуса Христа и молитвами преподобных отцов Антония и Феодосия я смогу победить вас». И он знаменовал себя крестом и так отгонял тех Вельзевуловых мух. Иногда на блаженного видениями бесовскими было такое страхование, что они в ночи приходили к нему, как толпа людей, с мотыгами и заступами, говоря: «Раскопаем эту пещеру и зароем его здесь». Другие говорили: «Выйди, Исааки, тебя хотят зарыть». А он говорил им: «Если бы вы были люди, то ходили бы во дни, вы же тьма и во тьме ходите». Тогда, как и во всех мечтаниях, знаменовал он себя крестом, и бесы исчезали. Иногда же они устрашали его в образе медведей или львов, или других диких зверей. Иногда ползли к нему, как змеи, как жабы, мыши и всякие гады. Но ничего не могли сделать ему и говорили: «Исаакий, ты победил нас». Он же отвечал: «И вы победили меня, явившись в образе Иисуса Христа и ангелов, будучи недостойны такого сана. Но теперь хорошо делаете, являясь в образе зверей и скотов, змей и гадов, потому что и сами вы скверны». И с тех пор не было ему никаких досаждений от бесов после трехлетней с ними борьбы по второму поселению в пещере, как он сам поведал. И потом начал он снова еще более крепкое житие, имел еще большее воздержание, пощение и бдение, и среди таких подвигов приспел конец жизни его, и он разболелся в пещере. Братья отнесла его больного в монастырь, где он проболел до 8 дней, и в добром исповедании отошел верным путем к Богу. Игумен же, уже Иоанн и вся братья, опрятав тело его, погребли честно со святыми отцами в пещере. Так этот добрый воин Христов, который сперва был побежден врагом, потом стяжал победу и получил Царствие Небесное. Его святыми молитвами досподобимся и мы, победив врагов душ наших, царствовать с победителем ада Иисусом, царем славы, которому подобает всякая слава, честь и поклонение, с обезначальным его Отцем и с пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и присно и в бесконечные веки. Аминь. День памяти преподобного Исаакия Церковь совершает 14 февраля.